Глава третья. Макс. Очнулся я хрен пойми где. В какой-то хижине на продавленном матрасе, который вонял сыростью, и еще бог знает чем. Голова трещала, словно по ней асфальтовым катком проехались. Во рту будто кошки нагадили. Я лежал и пытался понять, где, блин, вообще нахожусь. Кое-как встал, огляделся. Маленькая комнатка, низкий потолок, старая кирпичная печка в углу, в которой потрескивал огонь. За окном река и туман. Такой густой, что дальше 10 метров ни черта не видно. И тут до меня дошло. Походу, это тот самый домик на острове, куда мы прошлым летом приплывали на лодках с пацанами порыбачить и побухать. Я сел, держась за голову, и попробовал вспомнить, что было вчера. Как я здесь вообще очутился? Так, мы с пацанами отметили мою днюху в кабаке. Пили водку, потом пиво, потом коньяк, потом, кажется, опять водку. Все это слон, сука. Этот ублюдок кого хочешь до отключки споит. У него к этому, походу, врожденный талант. Не помню ни черта, что было. Зачем мы поплыли на этот остров? Я встал, чуть не навернувшись. Башка закружилась, а к горлу подступил рвотный позыв. Черт, никогда в жизни больше не буду бухать. Особенно со слоном. Странно, что вчера он снова не попытался подложить под меня какую-нибудь шлюху. Хотя, может, и пытался, а я просто не помнил. Половицы в хижине скрипели. На столе стояла батарея различных бутылок. Все полные. Вода, минералка, пиво и даже шампанское. Хераси. Конкретно мы так закупились, значит, прежде чем сюда ехать. Точнее, плыть. Я огляделся. А где пацаны? На рыбалку, что ли, с утра уже утащились? Ну да, куда же еще? Меня, наверное, поднять не смогли. Я стопудово был невменяемый. Я подошел к столу, схватил бутылку минералки, свинтил крышку и жадно припал к горлышку, делая большие глотки. Мм, живительный нектар. И тут я увидел ее. На софе у стены, забившись в угол, сидела девчонка и смотрела на меня огромными глазами. Я чуть не поперхнулся минералкой. Девушка была молоденькая, лет 18-20, не больше, худенькая, в старой куртке, которая ей явно была велика. Сама блондиночка, с длинными волосами, собранными в хвост. Лицо бледное, как мел. Губы красные, как будто искусанные. Красивая. Глаза большие, темные. Тоже как будто красные и припухшие. Плакала? Или с нами вчера бухала, и после пьянки у нее такой видок? Но дернуло меня не это. Девчонка напоминала мне кое-кого. Не чертами лица, а больше своим типажом. Хрупкая блондинка с большими глазами и пухлыми губами. Черт. Я смотрел на нее и пытался понять, кто она такая. Откуда взялась и как я умудрился так накидаться вчера, что ни хрена не помнил. «Ты кто?» — спросил я хрипшим с бодуна голосом. И девушка вздрогнула, как будто я на нее рявкнул. «Меня зовут Лера», — ответила она тоненьким голоском. «Лера?» — переспросил я, морщась от головной боли, которая, походу, усиливалась. «И какого хрена ты тут делаешь, Лера?» Она молчала, кусая губы и глядя в пол. Потом вдруг подняла глаза, и я увидел, что ее бледные щеки порозовели. «Я здесь, чтобы вас ублажать». «Чего?» — переспросил я, поморщившись. «Слон сказал, что я должна провести здесь с вами неделю и делать все, что вы захотите». «Так ты шлюха, что ли?» — дошло до меня наконец. «Нет!» — вскинулась она, как будто и правда оскорбилась до глубины души. «Слышь, Лера, вали давай отсюда!» Бросил я и сделал еще несколько крупных глотков из бутылки. Сушняк долбил не по-детски. «Мне твои услуги не нужны». Она сглотнула и недоверчиво уставилась на меня. Но сваливать не спешила, что меня знатно раздражало. «Тогда давайте я тихо посижу здесь, а когда слон вернется, вы ему скажете, что я вас полностью ублажила». «Чего, блядь?» — подохренел я. «Вали давай отсюда, шмара, кому сказал?» Девчонка подобрала с пола рюкзак, прижала его к груди и разревелась, как маленькая. Я аж зубами заскрипел. Это было уже слишком. Слон долбоеб конченый. Что он тут устроил? Что ты ревешь, дура? Слон тебя запугал, что ли? Так вот нехер своим телом торговать. Ты же еще юная совсем. Работу лучше найди. Хоть полы мой. Уходи отсюда, я сказал. Езжай домой. Как я уйду, если вода кругом? Всхлипнув, злобно посмотрела она на меня. Плавать я не умею, да и холодно очень. «Ладно», — устало вздохнул я, поставив полупустую бутылку минералки обратно на хлипкий стол. «Попрошу кого-нибудь из пацанов привести тебя на берег, когда они с рыбалки вернутся». «А я поняла, что мы на этом острове 7 дней вдвоем будем», — промямлила она. И тут до меня начало доходить. Слон, сука. Я его убью. Значит, слон привез тебя сюда, чтобы ты меня ублажала? Уточнил я сквозь зубы. Я не проститутка, дрожащими губами ответила она, а по щекам снова прокатились слезы. Мой брат ему задолжал. И этот ваш слон решил, что я должна отрабатывать Костин долг. Это все не по моей воле. И мы с тобой здесь застряли вдвоем на неделю? Я еще раз оглядел стол и заметил, что на полу под ним тоже стоят припасы. Целых две коробки с продуктами, банки с тушенкой, связка копченых колбас, мешки с печеньем, конфетами и прочая провизия. А еще сбоку в одной из коробок я заметил аптечку. «Я его пристрелю», — процедил я. «Было бы круто», — шмыгнула носом девчонка. Но я вернулся к кровати, лег обратно на матрас, нащупал в кармане пачку сигарет. Ну, хоть что-то. Достал одну, подкурил, затянулся и закрыл глаза. Голова все еще трещала, а в желудке было так паршиво, будто там кто-то сдох. На этот раз слон превзошел самого себя. Мой Кент был тем еще отморозком. Но, вопреки своей гнилой натуре, питал ко мне теплые братские чувства с тех пор, как я еще в юности спас ему жизнь. В его отбитой башке не укладывалось, как мужик может жить без бабы 3 года. Именно столько длился мой целибат. Я не приближался к женщинам. Просто терпеть их не мог с тех пор, как одна наложила на себя руки из-за меня. И мой друг-слон вбил свою тупую голову, что для него это дело чести — вернуть в мою жизнь секс.